Корабли ударного флота начинали разгон, ожидая команды на выдвижение. 38 невооруженных грузовиков, набитых гражданскими, мобильная верфь и добывающие заводы не будут принимать участие в штурме. Им предстоит дожидаться результатов операции в системе Ирши-39Б. Алекс открыл канал с лидерами оперативных групп, согласовав порядок прыжков. Сначала пойдут корабли большого класса. Первый удар культистов примут тяжело бронированные линкоры и уродливые корабли чистых. Искин прогнозировал незначительный разброс. Короткий переход должен занять около 12 часов. Немсчах полагал, что враг будет придерживаться стратегии обмена ударами с большого расстояния. Алекс считал так же. Поэтому после выхода из прыжка кораблям предстояло сформировать несколько групп. Их состав будет зависеть от эффекта рассеивания, из-за которого обороняющиеся всегда имели преимущество. Бить появляющиеся в системе одиночные корабли гораздо проще, чем воевать стенка на стенку. Кроме того, сектанты наверняка нашпиговали свой мир станциями разведки и множеством датчиков, что тоже работало на защитников. Общее руководство операции брал на себя Алекс. В его подчинении оказываются лидеры 11 оперативных групп. После получения подтверждающего сигнала от разрушителя с борта крейсера-разведчика флот начнет движение. Алекс не думал, что пропуск в мир фанатиков мог устареть. По имеющимся данным, цитадель света посещали отдельные торговцы, осуществляющие поставки. Культисты вели добычу ресурсов в системах буферной зоны, используя наемников для охраны своих конвоев. Землянин считал, что старый грузовик в любом случае не будет воспринят как угроза. Ну а после того, как будет получен безопасный коридор, Искин спрогнозирует время выхода в точку атаки, а разрушитель лично отправит сигнал к началу операции. На крейсере имелась система дальней связи. Поручив Адиль переместить на грузовик капсулу с замороженными обезьянцами, Алекс уделил время старшей Ашо. Сири находилась с псионами, но послала мысленный образ одобрения. Девушка не сомневалась в успехе операции. «Тебе не обязательно отправляться туда самому», — обеспокоенно заявила Каслия. «Это уже решено. Есть вероятность, что придется менять план, и я ничем не рискую», — поспешно ответил землянин. «С этим делом может справиться любой, например, Хадр, или один из этих свободных?» «Не думаю, что они справятся. Нульк считает, что противник может использовать что-то нестандартное. Например, артефактную систему обнаружения или особое оружие. Могучий разрушитель», — землянин усмехнулся, «сможет этому противостоять, а свободные — вряд ли. Поэтому я пойду один. Хотя Адиль тоже может поучаствовать». Он кивнул восьмерке добровольцев, которых отобрал Шадан. Им предстояло управлять кораблем и активировать нейродеструктор. Затем вызвал четырех конструкционных дроидов, отправив их в грузовой отсек крейсера-разведчика. Один из роботов тащил малый контейнер со стимуляторами. Алекс не думал, что они пригодятся, однако собирался предусмотреть все варианты. Наконец, аширский грузовик начал разгон, оставляя за кормой 70 кораблей ударной группы. Алекс занял место капитана в просторной рубке, покосившись на оружие победы. 8 человек экипажа спокойно смотрели на экраны, где отображался процесс зарядки контура прыжкового двигателя. Когда радужный пузырь окутал корабль, один из добровольцев затянул заунывный речитатив, размахивая руками. Начинающий разрушитель знал, у этого свободного имеется нейросеть. И он только что приступил к ритуалу очищения. Члены клана воспринимали симбионтов как скверну, ничем не отличаясь в этом вопросе от фанатиков Церкви Чистоты.